Исторические и логические методы исследования. Особые приемы исследования применяются при построении теоретических знаний о сложных исторически развивающихся объектах. Такие объекты чаще всего не могут быть воспроизведены в опыте. Например, невозможно в опыте воспроизвести историю становления Вселенной, происхождение жизни, возникновение человека. Но тогда возникает вопрос, возможна ли вообще теория таких уникальных объектов? Ответ на этот вопрос и приводит нас к выявлению специфических приемов построения теоретических знаний об исторически развивающихся объектах, диалектики соотношения исторических и логических методов исследования. В основе исторического метода лежит изучение реальной истории в ее конкретном многообразии, выявление исторических фактов, и на этой основе такое мыслительное воссоздание исторического процесса, при котором раскрывается логика, закономерность его развития. Логический же метод выявляет эту закономерность иным способом. Он не требует непосредственного рассмотрения хода реальной истории, а раскрывает ее объективную логику путем изучения исторического процесса на высших стадиях его развития. Объективной основой такого способа исследования является следующая особенность сложных развивающихся объектов. На высших стадиях развития они сжато воспроизводят в своей структуре и функционировании основные черты своей исторической эволюции. Эта особенность ярко прослеживается, например, в биологической эволюции, где высокоразвитые организмы на стадии эмбрионального развития повторяют основные черты всего хода эволюции, приведшего к появлению этих организмов. Онтогенез повторяет филогенез. Исторический метод дал впечатляющие результаты в эволюционном учении Дарвина. В социальных процессах мы также сталкиваемся с этой особенностью. Маркс подчеркивал, что закономерности превращения денег в капитал, составляющие внутреннюю логику первоначального капиталистического накопления, проявляются в наиболее отчетливом виде именно в развитых формах капиталистического производства, когда превращение денег в капитал принимает массовидный характер. В таких случаях логический метод является эффективным средством раскрытия закономерности и тенденций исторического процесса. Маркс, исследуя закономерности капиталистического производства, использовал в «Капитале» преимущественно логический метод. Но на ряде этапов своего исследования он применял и исторический метод. Основой такого сочетания обоих методов является их глубокая внутренняя связь, поскольку логический метод, как подчеркивал Энгельс, в сущности является ничем иным, как тем же историческим методом, только освобожденным от исторической формы и от мешающих случайностей. С чего начинает история, с того же должен начинаться и ход мыслей, и его дальнейшее движение будет представлять собой не что иное, как отражение исторического процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 13. Страница 497. И логические, и исторические методы выступают как приемы построения теоретических знаний. Ошибочно отождествлять исторический метод с эмпирическим описанием, а статус теоретического приписывать только логическому методу. При любом способе анализа исторически развивающегося объекта предполагается эмпирическая база. Факты реальной истории и факты, фиксирующие особенности структуры и функционирования изучаемого процесса на высших стадиях развития. На этой основе выдвигаются гипотезы, которые проверяются фактами и превращаются в теоретическое знание о закономерностях исторического процесса. В случае применения логического метода эти закономерности выявляются в очищенном от конкретных зигзагов и случайностей реальной истории виде. Исторический же метод предполагает фиксацию таких зигзагов и случайностей, но он не сводится к простому эмпирическому описанию событий в их исторической последовательности, а предполагает их особую реконструкцию, обеспечивающую понимание и объяснение исторических событий, раскрытие их внутренней логики. Историческая реконструкция представляет собой особый тип теоретического знания. Классические образцы ее осуществления можно найти в работах Маркса, 18-е, Брюмера, Луи Бонапарта, «Гражданская война во Франции», где изложение исторического хода событий дано как теоретическое исследование, раскрывающее действие объективных закономерностей классовой борьбы в конкретном социальном процессе. Все описанные методы познания в реальном научном исследовании всегда работают во взаимодействии. Их конкретная системная организация определяется особенностями изучаемого объекта, а также спецификой того или иного этапа исследования. В процессе развития науки развивается и система ее методов, формируются новые приемы и способы исследовательской деятельности. Задача методологии науки состоит не только в выявлении и фиксации уже сложившихся приемов и методов исследовательской деятельности, но и в выяснении тенденций их развития.